Глава 5. Тотчас же начали праздник. Конечно, Уолли дал свое согласие. Несколько шокированный мезальянсом романтического идеалиста Шансу с этой расчетливой кокеткой. Игнорируя брачный выкуп, принятый у людей, он по просьбе его всевидящего подопечного заплатил наставнице Таны чисто символически одну медную монету. Бротта приняла, хотя сильно сомневалась в разумности сделки. Уолли тоже казалось, что Тана стоит дороже одной медной монеты. Но эта предосторожность предотвращала дальнейший неизбежный грабеж. Узнав, что у них есть деньги, Бротта постаралась бы вытянуть их у обоих воинов. Было очень много поздравлений, поцелуев и смеха. Корабль стоял на якоре. Бог солнца оставлял им еще пару часов света. Несомненно, праздник нужно было тотчас начинать. Тамияна предоставил несколько фляг с волшебным вином колдунов, действие которого можно было ощущать и видеть уже немедленно. Мандолина Алигара, свирель Халии, да еще юный Синбора со своими барабанами. Было много танцев и песен. Дети восторженно визжали. Старая Лина извлекала из своих запасов всевозможные яства. Засахаренные фрукты, распаренный изюм и то странное сладковатое мясо, про которое Уолли до сих пор не знал, чье оно. Он задался вопросом, как долго тянутся в этом мире праздники и какой сложности свадебные ритуалы потребуется выполнять. Если пожелание им другому седьмому доброго утра выливается в 40 слов и 6 жестов, то сколько же часов займет брачная церемония? И какой подарок должен он преподнести своему подопечному? Не микроволновую же печь? Он танцевал со всеми женщинами и со всеми девушками. Он пел со всеми вместе хриплые речные песни. Он смеялся двусмысленным шуточкам и хлестким ответом Нанджи. На душе его становилось все горше. Штиль продолжал держаться. Солнечный бог расцветил висящий над ними туман. Серые вулканические облака рассосались. Лишь легкий запах бычьих шкур остался в воздухе. Небо начинало темнеть. Уолли тихонько ускользнул от веселящихся и забрался на крышу кубрика, где можно было облокотиться о перила и смотреть на спокойную воду. Ему были слышны музыка и смех, а иногда, в моменты затишья, легкий плеск волны о борт. Свободный не может жениться на рабыне. Он поразмышлял некоторое время и пришел к выводу, что женатый подопечный добавит несколько новых проблем к уже существующим. Он снова начал перебирать их в голове. Список, похоже, не собирался уменьшаться, он лишь удлинялся. Нанджи сам по себе уже проявлял нетерпение, требуя экзамена на 6-й ранг. Теперь же его будет подогревать Тана, заинтересованная в карьере своего супруга. Ханакура немало замешан в этой идиотской помолвке. Уолли подслушал вполне достаточно из шепота беседующих, чтобы быть уверенным в этом. До него совершенно ясно донеслось слово пророчества, и он понимал, что оно имеет отношение к рыжеволосому брату Икандарины. Все заявления старика о якобы бессмысленном содержании сутр были надуманными. Теперь Уолли особенно уверился в этом, после такого явного намека на Катанджи. Что же было напророчено Нанджи, о чем Уолли нельзя было говорить? Хотелось бы ему иметь возможность побольше услышать из того, что говорил старик Тани. Не изменилось ли содержание этих сутр, чтобы подстроиться под его миссию? Полубог явно был в состоянии вмешиваться в память всех жрецов в мире. Впрочем, достаточно было это проделать только над Ханакурой. Уолли решил поискать в Касре жреца, чтобы спросить его, не слышал ли он когда-нибудь об Экандарине. Нет, пожалуй, этого делать не стоит. Смертные не должны проверять богов. Что ждет Уолли в Касре, когда он встретит мужчин и женщин, знавших Шансу? В конце концов, он не сильно беспокоился о незнакомых именах, так как любая беседа начиналась с официального приветствия. Это было так же привычно, как именная чехарда на земле. «Привет, меня зовут...» Не приходилось переживать и о поединках. Только другой седьмой мог бы пойти на это. Да к тому же достаточно смелый. Так как непревзойденное умение Шансу должно быть в Касре известно. Величайшая опасность заключалась в возможном обвинении, в каком-либо совершенном преступлении или в проявленной трусости. Такое вполне могло бы оказаться, и его звание и умение воина в этом случае не являлись спасением. Смех, донесшийся с палубы, заставил его обернуться. В центре внимания были орущие подростки. Даже Халии был среди них. Вот он упал, схватив Нанджи снизу. Матара сдернул с Нанджи килт и побежал, размахивая им, оставив Нанджи прыгать раздетым посреди палубы, под дикий гогот собравшихся. Еще совсем недавно подобные провокации гражданских толкнули бы Нанджи на кровопролитие. Ему пора было возвращаться, чтобы не вызвать недоумения своим отсутствием. Колдуны. Очевидно, это было самой большой проблемой. В основном они были фокусниками и шарлатанами. Магия их не превосходила ловкости рук, тщательно продуманной одежды и удачно представленных трюков. Изначально они должны были стать писцами, так как их метки на лбу были скрещенные птичьи перья, которые использовали для письма. Он вполне мог представить их историю. Подтверждений у него не было, но было чувство, что он правильно понимает ход событий. Неизвестно, была ли письменность даром богов или изобретением смертных. Тем не менее, владеющие ею выделились в отдельную гильдию. Но умение читать и писать было столь полезным, что жрецы пытались держать этих людей в тайне. Писцы воспротивились. Не исключено, что они даже подняли восстание. Воины объединились со жрецами. Это предположение было самым очевидным, и прогнали песцов. Те ушли в недоступные горы, такие как Вул, далеко от реки и от богини, оставив при себе магическое знание. Они также постарались сохранить его в тайне от остального мира. Это объясняло сразу и полное отсутствие письменности и враждебность к воинам. Письменность способствует накоплению знаний, и за века колдуны накопили их достаточно, чтобы подойти к начаткам примитивной химии. Совершенно точно они имели представление о порохе, фосфоре, некоторых сортах отбеливателей, чтобы изменять метки на лбу и о кислоте, которой они облили тамияна. Они могли знать еще кое-что, но ничего более ужасного. Ружья их были предельно просты, одноствольные, медленные в перезарядке и не слишком аккуратно сделанные. Колдуны, собственно, были вооруженными гражданскими. Встретившись с воинами Вове, они запаниковали. Вот и вся проблема колдунов при ближайшем рассмотрении. Башни были опасны. Оля предполагал ядра, бомбовую шрапнель и прочие ужасы. Если воины вздумают брать башни приступом, они будут разбиты. В принципе, взять их было, конечно, можно, но никак не традиционными методами, предписываемыми сутрами. Вот почему, похоже, понадобилось появление Оли Смита. Вот почему богиня вдохнула душу химика в тело воина. Так, значит, ему должно было возглавить сбор воинов, повести их на поединок с колдунами и победить. Но почему? Почему богиня выбрала такого мягкосердечного химика, как Уолли Смит? Во Вселенной не должно быть недостатка в кровожадных химиках. Он ненавидел кровопролитие. Его до сих пор преследовали кошмары сражений, в которых он победил. На пристани Святого Острова, в ночной битве с пиратами Вове. Почему его? Небо стало почти совсем темным. Бог сна призрачно мерцал на юге. Концы колец терялись в тумане, оставляя лишь перекрестие арок. Внизу на палубе веселье стало затихать. Ему пора было возвращаться и присоединиться к ним. Туман – это плохо. Хорошая погода для пиратов. А Сапфир возвещал о своем присутствии не менее, чем наполовину полушария. Сомнительно, чтобы Тамияна был в состоянии нести дозор этой ночью. Колдуны – дешевые фокусники. Так ли это? Всю магию, которую он видел или о которой слышал, он был в состоянии объяснить. За исключением одного. Когда он сошел на берег Вауси и встретился с колдунами, они рассказали ему, о чем он говорил перед этим на палубе Сапфира с Джией. Когда в Уолле колдун поднялся к ним на борт, он знал имя Бротты. Во всяком случае, эти знания походили на телепатию. Уолле не мог придумать другого объяснения. Эту единственную магию он пересилить не мог. Это волновало его больше всего с момента отплытия из Ова. Колдовство. Наука. Вещи эти несовместимы, разве не так? Есть ли уверенность, что ему не придется бороться с обеими сразу? Но ведь никто не мог слышать, о чем говорил он с Джией в тот день. А Джия не сходила на берег Вауси. Он спрашивал. Это показывает, как же он был взволнован. Он сомневался в Джии. Но была еще куда более худшая проблема. Он не мог разобраться в себе. Нет. Это не было наихудшей из уже имеющихся. Это была совсем другая, новая проблема, висящая над ним, словно нож гильотины. На чьей он стороне? Вдруг холодные пальцы скользнули по его ребрам, сомкнулись потом на груди. Щека прижалась к его плечу. Это была Джия. Ей он и не пытался объяснить свои проблемы. Да она бы и не поняла их до конца. Она не обижалась на это. Он в этом не сомневался. Она делала то, что могла, принося бессловесную ласку в утешение невысказанной боли, как сейчас, например. Он замер, наслаждаясь мгновением. Таньи, Бротсу, Шота, Натансу. Он повернулся навстречу ее улыбке, ощущая ее тепло сквозь тонкий хлопок. «Ну и о чем вы там, девушки, болтали?» – спросил он ласково. «Конечно, об имени первенца». «Ох, моя любовь!» – прошептал Уолле. «Как бы я хотел, чтобы мы оказались на их месте!» «Чудак!» – сказала она таким тоном, какого не допустил бы ни один порядочный рабовладелец. «Какое это имеет значение? Я чувствую себя куда более замужней, чем Тана. И куда более красивой», – подумал он. Джия вовсе не была худенькой и легкой. Совсем не по меркам фотомодели. Она была высокой и сильной, и тяжелогрудой, самой желанной из всех женщин в мире. Он сказал ей об этом. Она мурлыкнула в ответ. «Меня послали на твои поиски, мой лорд Уолли», – прошептала она. «Тебя ждут». «Меня?» – удивился он. «Почему?» «Для брачной церемонии, конечно». «Что? Прямо сейчас? Сегодня ночью? Но... что же я должен делать?» «Сказать «да», — ответила она. «Да?» «Да». Тихонько смеясь, она повела его к ступеням, и они осторожно спустились во тьме. Ни свадебных одежд, ни фаты, ни цветов флер-д'оранжа. Нанжи с Таной стояли рядом. Бротта заняла место позади Таны. Лицом к ним всем стоял Тамияна. Очевидно, капитан имел право сочетать браком, как и капитаны земли. Уолли встал за Нанжи, который уже успел вернуть свой килт, и теперь обернулся, приветствуя своего наставника широкой ухмылкой. Остальные члены экипажа и семьи молча собрались вокруг. Улыбающиеся лица смутно виднелись в темноте. Церемония была до невероятного короткой и даже более простой, чем мог предположить Уолли. «Лорд Шансу, разрешаешь ли ты своему подопечному вступить в брак с этой женщиной?» «Да». «Госпожа Бротта, разрешаешь ли ты своей подопечной вступить в брак с этим мужчиной?» «Да». «Адепт Нанжи, воин четвертого ранга, берешь ли ты, Тану, воина второго ранга, в жены? Обещаешь ли одевать и кормить ее детей, воспитывать их в почитании богов, признавать их своими и найти им честное занятие, когда они вырастут?» «Да». «Ученица Тана, воин второго ранга, берешь ли ты в мужья Нанжи, воина четвертого ранга? Обязуешься ли доставлять ему удовольствие, выносить все тяготы, растить его детей и слушаться его во всем?» «Да». «Кроме полученной уже медной монеты, — подумал Уолли, — Брота вряд ли может рассчитывать на какие-либо доходы от Нанджи в обмен на исключительные удовольствия, предоставленные ему Таной. Ну и теперь последнее, что оставалось для скрепления брачного контракта – поцеловаться. Сияя глазами, Нанджи обнял Тану. Она приблизила к нему лицо. Он наклонил к ней голову, но вдруг снова поднял ее и посмотрел расширенными глазами на Уолли. И тогда Уолли тоже услышал разносящийся над тихой водой звон мечей в темноте.